Глава 21. Герман Лежнев, сибарит. Герман вместе с Тианой разглядывали выкопавшегося из карьера Ликса. «Ну что, как я вам? Правда красивый?» — обеспокоенно спрашивал Кусто, но ответа не было. Просто ни у кого не было слов, чтобы описать свой восторг. Герман уже как-то привык к прежним размерам приятеля, и он не казался ему слишком большим. Но то было раньше. А теперь... Скафандр подсказывал, что тихоход вырос аж в 2,5 раза. 1000 метров, ровно тютелька в тютельку. «Вот это ты, брат, вымахал!» Наконец-то отмер Герман. «Как будто на стероидах!» «Это все заслуга качественного исходного материала», — объяснил Кусто. «Неорганическую часть я брал на Юве, а органическая была очень хороша на твоей земле. Там такой вкусный ил. Тиана, а ты почему молчишь?» «Я тобой горжусь», — ответила Тиана. «Ты очень красивый». «А еще я теперь гораздо маневреннее. Надо только выяснить, насколько. И я отрастил себе еще 2 гравитационных когтя. Герман, Тиана, пойдемте же скорее внутрь. Я там столько всего переделал. Надеюсь, вам понравится». Герман и сам уже подрагивал от нетерпения, как и Тиана. Так что они поспешили в гостеприимно распахнувшийся зев прохода. Изменения были заметны сразу же. Если раньше, только войдя в Ликс, Герман сразу оказывался в кают-компании, то теперь пришлось пройти по коридору, который вывел в еще один широкий проход. «Кают-компанию и рубку я так и оставил в самом центре, чтобы еще увеличить степень защиты пилота», — объяснял Кусто. «Теперь Тиана сможет выжить, даже если меня совсем убьют». «Да типун тебе на язык!» — ругнулся Герман. «Никто никого не убьет! Это чего такое надо сделать, чтобы тебя травмировать?» «Ракеты и лазеры технофанатиков для меня по-прежнему опасны. Правда, на их истребители я теперь мог бы и вовсе не обращать внимания. Им просто нечем будет меня всерьез ранить». «Технофанатиков здесь нет», — успокоился Герман. Он сам удивился, откуда вдруг такие суеверия. Наверное, предстоящий визит в ловушку атлантов заставляет нервничать. «А теперь смотрите, какие у нас каюты!» Кусто прямо-таки не терпелось похвастаться. Перед ними с Тианой открылся сфинктер, за которым обнаружилось очень просторное помещение. Герман приготовился хвалить приятеля, но тот снова начал чистить. «Герман, помнишь, ты рассказывал про душ? Я сделал. Смотри, скорее!» Вот теперь Лежнев и сам рванул к открывшейся нише. Душа ему не хватало по-настоящему очень-очень сильно. Душ оказался совсем небольшой, но когда Лежнев туда вошел, вода тонкими струйками полилась сразу отовсюду, из потолка, и со стен, и даже снизу, с пола, теплая. «Ай-яй, дружище, ты чего? Я ж не разделся!» Парень теперь разрывался между 2 желаниями. Продолжить осмотр или плюнуть на все и помыться по-настоящему. «А я тебя сейчас теплым обдую». Вода течь прекратила, зато задул теплый воздух, даже горячеватый, на взгляд Германа. Зато неприкрытая скафандром голова высохла почти мгновенно. «А чего я до сих пор в скафандре-то?» — подумал Герман. «Тиана, мне ведь можно себе эту каюту взять?» — спросил Лежнев. «Конечно. О чем ты спрашиваешь?» — возмутилась девушка. «Это твоя каюта и есть, просто увеличенная. Разве не видишь?» Герман, если откровенно, ничего знакомого из старой каюты не наблюдал, потому что помещение было девственно пустым, но уточнять не стал. Но потом, кроме душа, обнаружилось еще одно помещение — кухня. И в ней заботливо были складированы те немудреные принадлежности, которые Герман в свое время изготовил. «Офигеть! Как ты их сохранил? А я и забыл совсем, думал, заново придется делать!» — обрадовался Лежнев. Он уже предвкушал праздничный ужин с мясом. Но уж какой-то небольшой объем я могу проконтролировать при изменении. Даже обиделся Кусто. Неужели ты думал, что я, не спросив тебя, испортил бы твои вещи? Лежнев почувствовал, что у него защипало в глазах. Еще несколько дней назад он был уверен, что пришла пора прощаться и с Ликсом, и с Тианой. А тут такое. Когда я успел к ним так привязаться, — подумал парень. Ладно, нравится тебе Тиана, но ты ведь и Кусто воспринимаешь как младшего братишку. Экскурсия между тем продолжилась. Пришла очередь каюты Тианы, которая от Германовой отличалась только отсутствием кухни и появившимся отдельным помещением, в котором теперь стояла медицинская капсула. «Тиана, я тебе тоже сделал душ. Подумал, раз Герману нравится, может, и ты оценишь». «Спасибо, Кусто!» — обрадовалась девушка. Она была удивительно молчалива, но Герман чувствовал, просто не находит слов от радости. И от того, что снова дома, он и сам поймал себя на том же ощущении. Как будто домой вернулся. Но у Тианы это, должно быть, проявляется гораздо сильнее, — решил парень. Кают-компания расширилась, а вот рубка осталась почти прежней. Кусто только сделал стены более толстыми, а не как раньше, когда они только решили отделить их от основного помещения. — А еще у меня теперь есть язык, — вдруг похвастался Кусто. В стене кают-компании открылась ниша, и оттуда вылез он. Язык, в смысле. Всем, кроме размеров, он был похож на человеческий, но был больше, раз в 10. Язык подвигался туда-сюда и втянулся обратно. Там есть вкусовые рецепторы, он чувствительный, и я теперь смогу пробовать твои, Герман, блюда. Лежнев от этого представления пришел в крайне задумчивое состояние. Он как-то уже привык к тому, что находится внутри живого существа, и перестал воспринимать то, что его окружает, как часть плоти этого существа. И вот стена вдруг раздвигается, и из нее высовывается язык. «Таких отборных, отменнейших глюков у меня не было даже после грибочков из муравейника», — признался Лежнев. — А самое странное, что это, походу, не глюки. — Черт, и ведь какой здоровенный он его отрастил. Это мне чего теперь, в промышленных масштабах готовить? — А еще у меня сюрприз, — сообщил Кусто. — Точнее, у нас с Тианой для тебя, Герман. Тиана, расскажешь? — Лучше ты, — улыбнулась девушка. — Я ведь только разрешила... А так не очень представляю, о чем идет речь. Помнишь, Герман, ты рассказывал про бассейн и баню? — Да ладно! — опешил Лежнев. — Да вы шутите! Оказалось, не шутят. Кусто действительно устроил настоящий бассейн, пусть и небольшой, совсем круглый, 10 метров в диаметре. А рядом было помещение, которое он определил как баню. «Вы туда положите больших камней, которые я стану нагревать», — пояснил тихоход. «Можно и без них, но так неинтересно. Это получится не баня, а я сам. Так что вот». «Дружище, Тиана, я даже не знаю, что сказать», — признался Лежнев. Он чувствовал себя именинником. И еще был очень смущен. За что ему такие почести? «Я хочу, чтобы тебе было здесь уютно», — сказала Тиана. Видимо, догадалась, о чем думает напарник. «Я просто представила себе, как мы с Кусто останемся одни, и мне стало очень грустно». Герману остро захотелось расцеловать подругу, и он не смог удержаться. Правда, в последний момент все-таки чуть отклонился и намеренно промазал мимо губ. Так, уголком самым задел. Судя по тому, что Тиана покраснела еще больше, но не пыталась вырваться, а наоборот прижалась покрепче, острого отторжения процедура не вызвала. «А что вы делаете?» — полюбопытствовал тихоход. «Вот ты, зараза любознательная!» — подумал Герман. «Мы обнимаемся», — ответила Тиана. «Это так приятно, хотя у нас почему-то не принято». «А меня обнять?» «Я тебя даже поцелую, если захочешь», — пообещал Герман. «Хотя мужчина с мужчиной не целуются». «А почему?» Тут же заинтересовался Кусто. «Ну вот не принято у нас», — не стал вдаваться в подробности Лежнев. «Тогда лучше не надо. Пусть меня лучше Тиана поцелует». «А я не умею», — призналась девушка. Германа так и подмывало предложить поучиться, но он тупо побоялся. Как мальчишка, в самом деле. Впрочем, переживать по поводу своей нерешительности не получилось. Потому что посмотреть еще было на что. И Кусто жаждал этим похвастаться. Кроме кают для Германа и Тианы, появились еще несколько не таких роскошных, но вполне приличных. «Так что мы сможем брать пассажиров, если что», — подытожил тихоход. «Только не очень много». «Нет уж», — покачала головой девушка, зябко передернувшись. «В ближайшее время меня пассажиры не интересуют. Одного хватило. Лучше покажи, что у нас с грузовым отсеком». Трём Лежнёва не сильно заинтересовал. Он как-то слабо себе представлял, где и, главное, зачем они смогут набрать столько полезного и нужного, чтобы заполнить эту гигантскую полость. Потом Ликс еще долго принимал похвалы и поздравления. Он явно был очень доволен произведенным эффектом. Герман вообще-то тоже был очень доволен. Такого комфорта он даже представить не мог и ненадолго почувствовал себя барином. «А еще у меня осталось около 50 тонн ненужной массы», — подытожил Кусто. «Даже не знаю, что с ней делать. И выбросить жалко, и носить с собой почти бесполезно. Все запасные полости заполнены, а это вроде бы лишнее». «Странно», — не понял Лежнев. «Я думал, ты можешь слопать все, что угодно и сколько угодно». «Герман, я не про исходное вещество говорю», — пояснил Кусто. «Я про свою плоть. Я же не просто так увеличивался. У меня был план, и я его полностью выполнил. А эта масса осталась. Снова проглотить я ее не могу. Точнее, могу, но пользы от того никакой не будет. Я просто переработаю ее в энергию. Так же, как если бы питался стандартной пищей. А она гораздо ценнее. У нее остались какие-то рефлексы. Она может так же, как и я сам, в каких-то пределах управлять гравитацией, да и защитными свойствами обладает». «Подожди», — удивился парень. «Ты хочешь сказать, что ты отпочковал еще одного Ликса?» «Нет, что ты. Я слишком сложное существо, чтобы размножаться почкованием. Это просто плоть, у которой присутствует набор базовых рефлексов и реакций. Я же рассказывал тебе, как мы размножаемся». «Просто плоть, значит», — задумался Герман. «А я вот тут подумал, если ты какой-нибудь небольшой технический корабль этой плотью покроешь, это как, можно использовать?» Как всегда, когда в голове начинала брежить какая-нибудь бредовая мысль, тем не менее оказавшаяся дивно удачной, Герман говорил тихо и медленно. «Но если в сочетании с техникой, так можно очень сильно улучшить защиту, незначительно увеличить скорость, значительно маневренность и очень сильно скрытность, а еще упростить систему жизнедеятельности. По крайней мере, воздух вырабатывать будет больше не нужно. Но, Герман, это все равно будет гораздо менее совершенный корабль, чем я». «В этом я и не сомневаюсь, дружище!» — радостно закивал Лежнев. «Ты недостижимый идеал. Даже среди ликсов ты точно самый лучший в галактике». «Я такой. Так ты не хочешь забрать эту плоть и улететь на техническом корабле от нас с Тиадой?» Подозрительно спросил Кусто. Герман мельком взглянул на девушку и увидел, как она старательно отводит глаза. «Да ну вы чего, с ума сошли? Куда я от вас денусь? Я просто думал, что соваться в ловушку на тебе — это как-то слишком очевидно. Даже хотел как-нибудь замаскировать технический корабль под тебя, только не мог представить, как. А теперь все сходится. Как ты думаешь, Тиана? — Я не очень понимаю, что ты хочешь сделать, — пробормотала девушка. После того, как Герман пообещал никуда от них не уходить, она успокоилась и одновременно насторожилась. — О какой ловушке ты говоришь? — почти одновременно спросил Кусто. — Точно, мы же ему так и не рассказали о договоре с атлантами, — вспомнил Герман и в нескольких словах описал ситуацию. «Теперь понимаешь, для чего мне корабль? Атланты пока тебя не видели. Кстати, ты бы закопался обратно для конспирации. Так вот, у нас еще целый день на то, чтобы сделать корабль, который будет выглядеть, как ты раньше. Ну, может, чуть поменьше. И я думаю, можно будет атлантам сказать, что корабль — это ты и есть, и полететь на нем туда, куда они нас там приглашают. Так что, если это все-таки ловушка, то в нее попадешь не ты, а корабль, который не сильно жалко. — Герман, но у нас же нет настолько совершенного автопилота, — напомнила Тиана. — И у местных. Если и есть, то мы о нем не знаем. Как же ты собираешься обмануть атлантов? — Так я на нем и полечу, — радостно сообщил Герман. Давно мечтал попробовать себя в роли пилота. — Что? Это исключено. Герман, ты что, сошел с ума? Кусто же тебе сказал, это только его плоть, она неразумна. Этот корабль, который будет ею покрыт, во много раз хуже, чем настоящий Ликс. Они просто уничтожат тебя. — Так я же не один полечу, — удивился Лежнев. — Вы полетите со мной, точнее, за мной. С разницей, скажем, в полчаса. Тихонько выйдите из гипера по тем координатам, что укажут атланты, и, если что, меня спасете. «Уж уничтожать напрочь они меня точно не будут. Ясно же, что им Кусто нужен одним куском, а не распыленным на ошметке. Так что продержусь как-нибудь, заставлю ловушку сработать, а вы потом вдарите. Если же вдруг окажется, что атланты в кои-то веки захотели поступить честно, то мы уж как-нибудь придумаем, почему разделились. А то и правду скажем. Понимаете, мне вот не нравится эта игра». Я просто опасаюсь, что это будет игра в «Мы знаем, что вы знаете». Ну, в смысле, вдруг эти атланты только корчат из себя спесивых идиотов, которые ни во что не ставят любого, кто принадлежит их виду. Вдруг они знают, что мы ждем ловушку, но у них там какой-то совсем уж запредельный сюрприз, и все наши возможности учтены. В конце концов, Алвин явно успел передать многое своим друзьям. Вряд ли они совсем ничего не знают о наших возможностях. Да и мы сегодня со всеми интересующимися в содружестве поделились видео, как вы с Тианой мастерски разносите матку муравьев. — Герман, я против, — очень серьезно сказала Тиана. — Я считаю, что ты ведешь себя как тот самый камикадзе, о которых мне рассказывал. Ты собираешься пожертвовать жизнью, чтобы вскрыть эту ловушку. Если мы их так опасаемся, лучше просто откажемся с ними сотрудничать. Вообще-то Герман в целом был с Тианой согласен. Рисковать ради пусть и очень нужной, но карты глупо, тем более вот так. Однако были еще две причины, которые просто толкали парня на эту авантюру. Во-первых, корабль. Лежневу до звона в ушах, до дрожи в коленях хотелось свой корабль. Вот просто хотелось, и все, без каких-то причин. И он даже мог его себе позволить. Только обижать приятеля не хотелось, а тут такой повод. Не просто так он обзаводится игрушкой, а со смыслом. Да в любом случае, как может не пригодиться еще один корабль. Даже если он будет хуже, чем Кусто. Это ведь еще одна степень свободы, запасной вариант. А если Кусто снова в спячку впадет? Вторую причину Лежнев не озвучивал даже в мыслях. Если бы ему кто-то ее назвал, то и вовсе стал бы отрицать, причем вполне искренне. А причина была глупая и детская, до невозможности. Хотелось выглядеть полезным и нужным перед Тианой, не героем. Герман вполне осознавал, что на героя он не тянет. Но пофорсить своими подвигами перед симпатичной девчонкой хотелось. Главное... Чтобы как тогда, в детстве, не получилось, мрачно подумал парень. Он вспомнил тот случай, когда, рисуясь перед одноклассницей, лихо спрыгнул со второго этажа школы и даже не сломал себе ничего. Вот только делать перекат на усеянном битыми бутылками асфальте явно не стоило. Мать потом очень долго ругалась, выковыривая пинцетом из спины стеклянное крошево. Тиану он все-таки уговорил, осталось в кратчайшие сроки найти где-то хоть какой-нибудь корабль, причем желательно так, чтобы об этом не узнали атланты. «Блин, это просто танталовы муки какие-то!» Неосторожно вслух пожаловался Герман, когда вспомнил о сауне, душе и о вкуснейших местных блюдах, которые он мог бы приготовить. «Какие муки?» Тут же отреагировал Кусто. Пришлось объяснять. Кажется, Кусто это сравнение очень польстило. Тайдарианцев Герман после возвращения еще не видел. Они с Тианой сразу отправились общаться с тихоходом. Коротышки нашлись в своем крыле, которое они успели для себя выделить, воспользовавшись неосторожно данным перед отъездом разрешением Тианы. Герман почему-то думал, что они оборудуют для себя одну-две комнаты, но Чип и Дейл мелочиться не стали. Забрали себе сразу все крыло. «Слушайте, дорогие товарищи, мне нужно купить корабль, причем так, чтобы об этом не узнали атланты. Есть совет?» Тайдарианцы продолжали вопросительно смотреть. «Мне нужно что-то быстрое, небольшое, главное, быстрое», — объяснял мусорщикам парень. «Но оно должно быть достаточно надежным, понимаете?» «Ага, и вооруженным, как военный крейсер», — хмыкнул Чип. «Ты просишь взаимоисключающих вещей. Хорошо защищенный корабль просто не может разгоняться достаточно быстро, потому что у него большая масса. Что тут непонятного? А какой-нибудь курьер разобьют из любой ерунды. Понимаешь?» «Я не сказал защищенное», — возмутился Герман. «Я сказал надежное, чтобы не ломалось от каждой ерунды, чтобы при резком ускорении ничего не отваливалось и все такое. Или там, если посадка довольно жесткая. Такое можно?» «А ведь есть одна штука», — вскинул хоботок Дейл. «Чип, ты помнишь?» Коротышки посмотрели друг на друга с каким-то мистическим восторгом и дружно кивнули, будто только что о чем-то договорились. «Гера, я думаю, тебе нужно непременно посетить нашу свалку». Лежнев печально вздохнул. Он подспудно боялся именно этого предложения. Свалка находилась на самой окраине, даже за ней. Таксист явно демонстрировал нежелание лететь в эти неприветливые места, но открыто, конечно, не протестовал. Тем более за ту сумму, которую заплатил Лежнев. Конечно же, здесь и близко не было великолепия центра города. Пока они летели над промзоной. Герман с любопытством смотрел вниз, хотя ничего привлекательного, откровенно говоря, не видел. Бесконечные унылые ряды ангаров, сараев, мастерских, одинакового серого цвета, будто покрытых пылью. «Вот и мы здесь обоснуемся, если с кораблем выгорит», — мечтательно задрал хоботок к небу Чип. «У нас тут будет свой ангар, очень большой и оборудованный, а в ангаре маленькие комнатки, чтобы и жить прямо здесь. Гера, мы тебе обязательно выделим жилище. Будешь тут жить?» «Вряд ли», — Лежнев с сомнением покачал головой. «Мне больше в космосе нравится», — и деликатно добавил. «Но гостить буду обязательно». «Это да. Вы пустотники, все больны космосом. Настоящей красоты не понимаете». Понимающе покачал головой Дейл. Промзона закончилась, и под флайером потянулось огромное поле, заваленное всевозможным металлическим хламом, начиная от каких-то совсем мелких агрегатов, которые Герман определил как бытовые приборы, вроде микроволновок или холодильников, и заканчивая остовами кораблей. Такси медленно опустилось, водитель дождался, когда пассажиры выйдут, и очень быстро рванул ввысь. «Пойдем», — махнул рукой Чип. «Пусть летит. Обратно все равно своим ходом будем добираться. Еще 10 минут их с Тианой, которая, конечно, тоже захотела посмотреть на обиталище коротышек, вели какими-то тропками, проложенными между мусорных куч. Забавно, но тайдерианцы явно на своей территории поддерживали какое-то подобие порядка. По крайней мере, дорожки были довольно аккуратно и даже не без претензий на художественный вкус, выложены обломками пластика и металла. «Смотри, какой красивый узор!» — указала Тиана. «Это Дейл у нас выкладывал», — гордо похвалил товарища Чип. «Он любит, чтобы было красиво». Герман присмотрелся и удивленно хмыкнул. Когда-то давным-давно в прошлой жизни ему в электричке попался женский журнал, в котором подробно описывался узор «Ирландская цепочка». Сейчас на дорожке был выложен именно он, разве что с небольшими изменениями. Так, удивляясь разнообразию и бестолковости информации, которая хранится в его голове, Лежнев чуть не пропустил, когда ему показали его будущее приобретение.